21 июля в 10 часов 31 минуту забайкальского времени на железнодорожном переезде на станции Безречная в Забайкальском крае водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожные пути перед приближающимся грузовым поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, столкновения избежать не удалось. В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал, схода подвижного состава нет, однако поврежден локомотив грузового поезда. Для продолжения движения понадобилась его замена. На движение пассажирских поездов происшествие не повлияло. Установлено, что сигнализация железнодорожного переезда на момент аварии действовала исправно. Забайкальская железная дорога призывает водителей проявлять бдительность при пересечении железнодорожных путей и строго соблюдать правила дорожного движения.